Раньше уберем горькое. Хозрев хихикнул. Десези, не выдержав, залился серебристым смехом. Еще долго, хоть и были одни, шептались визир султана и посол короля. Наконец Десези откинулся в кресле. Согласен, и концы в воду. Если их два, то один туда и другой туда. Шайтан подскажет Муравбеку отказаться от войны с Габсбургами. Яма примет того одного и этого одного. Наши старания предвещают успех. Ба! Спокойно любоваться приобретенным. Вот награда за энергию ума. Итак, второе поместье пополам. Пусть будет так, а не иначе. Ожерелье я сам тебе привезу. Великолепно. И я сам вручу его Эракле. Не могу отказать себе в удовольствии видеть этого крёза обнищалым. Машаллах! Если есть одно желание, не надо другого. Прими хороший совет, посол, будь осторожен. Нападай только тогда, если узнаешь, что втрое сильнее его стражи. Ночь напролет пировали в доме Саакадзе. Эракле, в большой тайне, доставленный барсами в мозаичный дворец, сидел, как всегда, во главе скатерти, окруженный любовью и вниманием. Единодушно определили, как только наступит подходящий час, Эракли со слугами отплывет в Венецию и там станет ждать гонца от Георгия Саакадзе. Возможно, пройдет год-два, отбушуют грозы, и две фамилии встретятся в дорогой Картле, чтобы навек не расставаться. Подарки, привезенные Русудан, Харишане, Дариджан и Магдане, говорили о вкусе Эракли, ибо подходили не только к лицам женщин, но и к их характеру. Получили подарки Папуны и остальные барсы, и Расти, и Бежан, и Орам. Слугам Эракле роздал турецкие деньги. «Мой брат и господин Георгий, хотел тебе мое кольцо преподнести, но, увы, у нас разные пальцы». И под одобрительные возгласы барсов Эракле пристегнул к куладже Маурави застежку цвета морской воды. Автандил любовался кольцом, предназначенным отцу, но засверкавшим на его пальце. Близился рассвет. На востоке ширилась оранжево-алая полоса, будто кто-то расправлял истамбульский пояс. Уже начинали петь птицы. Прощальный пир подходил к концу. Все молча встали, выпитое вино никого не опьянило, съеденные яства не вызвали удовольствия. Было тяжело расставаться с другом, встреченным на пути тяжелого странствия, с неповторимым Эракли. Не желая смущать витязей, которые, несомненно, проявят слабость при прощании, женщины тепло простились с Эракли, выразив надежду на скорое свидание, и удалились раньше. Харишани искоса взглянула на Русудан. Неужели правда ее сердце в камень замуровано? Никогда не изменяя установленному порядку, Русудан и сейчас позвала слугу и спокойно приказала наполнить в комнате Маурави кувшин свежей холодной водой и получше взбить мутаки. Харишани отбросила четки. «Непонятно, дорогая Русудан, почему четки липкими кажутся?» Ага Халил уверял, что агат тверд, как гранит, а Дариджан оспаривает мягче воска. «Следят за мыслями», — говорит, — «потому и форму меняют». Никто и не ответил. Дариджан тихо плакала. «Счастливая», — подумал Русудан, — «ей незачем сдерживать ни радость, ни горе». Где-то раздались едва слышные шаги Георгия. Их всегда улавливала Русудан. Значит, барсы проводили Эракли до его развалин. Конечно, так. Вот еще открылась дверь, да то спешит укрыться. Вот осторожный скрип, ростом боится потревожить кого-нибудь. Еще стук, Элисбар. Нет, он не один. Пануш, Матарс. В другую дверь Папуна вталкивает стонущего Гиви. А, Димитрий, зачем вызывающе хлопнул дверью? Разве я поверю твоему спокойствию? И ты, Автандил, мой мальчик, напрасно едва дыша приоткрыл дверь, все равно услышала. Тишина. Трагическая тишина окутывала мозаичный дворец. Ни сна, ни бодрствования. Так бывает при затмении солнца,